Угара Сутта. Змея. Сутта Нипатта. 1.1. Кто сдерживает свой возникающий гнев, как врач останавливает силу яда, проникшего в тело, тот монах покинет оба берега, как змея сбрасывает с себя изношенную кожу. Кто всецело отринул от себя страсти, как, ныряя в воду, срывают лотос, тот монах покинет оба берега, как змея покидает свою отжившую кожу. Кто отогнал от себя всякое желание, неудержимо подступающее, стремительное, кто погубил его, иссушив его, тот монах покинет оба берега, как змея покидает свою отжившую кожу. Кто разрушил в себе надменность, как прилив сокрушает тростниковый мостик, тот монах покидает оба берега, как змея оставляет свою отжившую кожу. Кто постиг, что нет неизменной сущности в этом бывании, как нет цветов на фиговой пальме, тот монах забудет оба берега, как змея навсегда бросает свою изношенную кожу. В чьей груди уже нет чувства страха, кто победил все возникающие возрождения, тот монах покидает оба берега, как змея сбрасывает свою отжившую кожу. Кто развеял свои сомнения, кто отсек их от себя вполне и искренно, тот монах расстается с тем и с этим берегом, как змея со своей отжившей шкурой. Кто не рвался вперед, но и не оставался позади, кто победил оба эти мира заблуждения, тот монах оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. Кто не рвался вперед, но и не оставался позади, кто понял, как все обманчиво в этом мире, тот монах покидает оба берега, как змея свою изношенную кожу. Кто не стремился вперед, кто не оставался и позади, кого не поработила себе жадность, тот, познавший призрачность этого мира, покидает оба берега, как змея свою изношенную кожу. Кто не стремился вперед, кто не оставался позади, свободный от страстей, сознавший обманчивость всего в этом мире, тот монах оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. Кто не рвался вперед, кто не оставался и позади, непобежденный ненавистью, изведавший обманчивость всего в этом мире, тот монах покидает оба берега, как змея свою отжившую кожу. Кто не стремился вперед, кто не оставался и позади, свободный от мечтаний, ясно постигший призрачность всего в этом мире, тот монах покидает оба берега, как змея покидает свою отжившую кожу. Кто все влечения погасил в себе, и всякое желание вырвал с корнем, тот монах оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. В ком не возникает вновь чувство страха, кого не возвратит оно опять к этому берегу, тот монах навсегда оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. В ком не возникает вновь чувство желания, кого не привяжет оно опять к существованию, тот монах покидает оба берега, как змея покидает свою изношенную кожу. Кто разрушил 5 преград, свободный от страдания, победивший сомнения, недоступный печали, тот монах покидает оба берега, как змея свою отжившую кожу.